Они сидели в зале. Не всегда. Просто когда дети рядом, хочется еще чего-то. А дети были уже не рядом. Вика и Ник исчезли. Настя этого не заметила. Она продолжала петь. Ольмек и Мьянти поняли, что им вплоть до выборов придется поддерживать в Насте то, с чем она сюда попала — желание петь и быть знаменитой. Они дали задание пятнице. Пусть тот убедит Настю, что она обязалась дать ряд концертов. Звезды при всей их безалаберности — народ удивительно обязательный, когда дело касается их творчества, концертов и выступлений. Пятница обещал сделать все возможное. «Но у нас с Олегами опять проблемы», — сказал он, сокрушенно вздыхая и при этом улыбаясь так, будто эти проблемы доставляли ему большое удовольствие. «В чем дело?» «Они опять воюют». Глава 47. Сговор председателей с Олегами. Олег после матча опять раздесятерился. Началось с пустяка. Разгоряченной схваткой он захотел выпить пиво. Выпил бутылку, взял еще одну, но тут же начал урезонивать себя: «Хватит, не время». «Будешь ты мне указывать!» Тут же возмутился находящийся в нем Олег Выпивоха и вышел из него и направился в бар. К нему тут же присоединились Гуляка и Бездельник. В баре их уже ждали сразу три Ольги. Грубиян этого стерпеть не мог и тоже выделился. За компанию пошел с ними, и Олег — финансист нехороший. «Но мы-то уж не будем делиться», — сказал один из внутренних голосов Олега, а именно Олег, финансист, хороший, но было уже поздно. Олег, ребенок, незаметно отсоединившийся, прильнул к игральному автомату, они тут были на каждом углу. «Кстати, надо бы узнать, как там Вик и Ник», — сказал Олег, отец, удаляясь. После этого Олегом, мужу, спортсмену и финансисту, было уже как-то обидно находиться в одном теле, тогда как остальные гуляют сами по себе. Они тоже захотели перекусить, и, желая показать, что не боятся нехороших Олегов, зашли в тот же бар. Немедленно возник скандал. Олег-отец, не успевший уйти далеко, и Олег-ребенок прибежали поддержать своих. Кончилось это тем, что всех десятерых Олегов опять забрали, привезли в ЦРУ, где Ольмек и Мьянти решили провести с ними увещевательную беседу. «Поймите, — сказал Мьянти, — в стране и так творится черт знает что, а тут вы со своими сварами». «В какой стране?» — спросил Олег отец. «В Бермудии». «Разве это страна?» — усмехнулся Олег муж. «А что же? Государство? Бросьте!» — махнул рукой Олег финансист хороший. Впрочем, Олег финансист нехороший тоже махнул рукой. «Какое государство? Государство? Это что?» «Извините, не первое столетие правим. Разбираемся?» — заносчиво сказал Ольмек. — «Не думаю», — усомнился Олег-муж. — «Государство — это правосудие, экономика, армия, а главное — финансы. У вас есть финансы?» Ольмек и Мьянти переглянулись и поняли друг друга. И Мьянти вкрадчиво сказал: «Вы попали в самую точку. Финансов в Бермудии нет. Может быть, отсюда все неприятности? А давайте мы поручим вам...» «Мы вас попросим», — уточнил Ольмек. «Да, мы попросим вас разработать финансовую систему. Хотите?» Олеги хотели. В конце концов, они попали сюда еще и потому, что Олегу не терпелось заняться работой. Следовательно, это желание требовало реализации, но до этого мешали другие желания. И вот ему, то есть им, предоставляют такую возможность. «Когда можно начать?» — спросил Ольмек. «Да хоть сейчас». И тут же появились компьютеры. Тут же вокруг кабинетов Олегов выстроились комнатки для помощников, тут же забегали курьеры и секретарши. Не менее 100 человек, возглавляемые Олегами, принялись за работу. Как только перед ними появились сводки, схемы, диаграммы и колонки цифр, Олеги стали одинаковыми. Олег-ребенок и думать забыл про игры, Выпиоха — про пиво, а Гуляка — про Ольг и вообще женщин. «Залюбуешься?» — восхитился Мьянти, глядя на эту деловую суету и обращаясь к Ольмеку, но того уже не было. Глава 48. Инициатива мощного удара. Ольмек откликнулся на настойчивые запросы мощного удара и оказался у него в бункере, который мощный удар себе воображал, учитывая начавшиеся боевые действия. «Мы так и будем терпеть эти унижения?» — в лоб спросил Ольмека мощный удар. «А что вы предлагаете? Немедленную войну до победного конца. Лучше тут останется 100 человек.